Глава 24. «Приехали!» — объявил Волков, когда машина затормозила около небольшого одноэтажного особняка на юго-восточной окраине земляного города. Водитель полицейского «Форда» остался в машине. А мы выбрались и пошли ко входу. Мы — это я, старший сыщик Волков, и двое городовых при саблях и револьверах. Поднявшись по небольшой лесенке с затейливыми перилами, сыщик нажал кнопку электрического звонка и обратился к эскорту. «Ждите здесь, пока что». Немного подождали, затем за дверью послышались шаги, и она открылась. «Добрый день, господа». На пороге стоял худощавый мужчина лет 40 на вид, но уже почти полностью седой. «Чем могу быть полезен?» «Старший сыщик полицейского управления Московского княжества Волков». Майор предъявил свой жетон. «Господин Новицкий, мы с вами вчера созванивались, относительно консультации». «О, да, разумеется, проходите». Мужчина на пару мгновений замешкался, затем приветливо махнул рукой и посторонился. «Пройдемте в мой кабинет». «Благодарю». Войдя внутрь, Волков проигнорировал вешалку, не став снимать свою шинель. Я свой плащ тем более не планировал снимать, потому что под ним выглядел как головорез Ашанти. Не в смысле, что голый и с ожерельем из отрубленных ушей, а вооруженный до зубов. Не думаю, что будет уместно пугать обычных людей таким. Едва перешагнув порог, я на мгновение замер. Хозяин особняка зашагал внутрь, мы шли за ним. Сыщик мою заминку заметил сразу же и слегка отстал. «Заметил?» — негромко произнес Волков. «Да», — также негромко произнес я. Сыщик в ответ кивнул. Похоже, он тоже почуял. На этом наш диалог завершился, чтобы не привлекать лишнего внимания. Я начал неторопливо расстегивать часть пуговиц на плаще, чтобы в случае чего быстро выхватить оружие. Почему? Да потому что в особняке пахло кровью. Для обычного человека совершенно незаметно, но для меня с даром к магии крови это было все равно, что зайти на скотобойню. Пока мы шли до кабинета Новицкого, или же в кавычках Новицкого, я аккуратно просканировал особняк. Не особыми поисковыми заклинаниями, а егерскими. Конечно, в городе полно магии, применять их было непросто, а еще сложнее — интерпретировать полученную информацию, но кое-что я все-таки понял. В особняке мы были не одни. И вряд ли речь шла о кухарке, служанках, конюхе или водителе. В доме еще находилось как минимум с десяток человек, не считая нас с Волковым и Новицкого. И все они, похоже, были как раз в той стороне, куда мы направлялись. К сожалению, точнее сказать было сложно. В доме явно хватало магических артефактов, создававших шум и мешавших точной настройке. Когда мы вошли в кабинет, я был буквально на взводе. Руки готовы в любой момент выхватить револьвер и пистолет. Схема баллистического щита наготове. Поисковые заклинания волнами расходятся вокруг меня на случай, если кто-то попытается зайти со спины. «Прошу, присаживайтесь». Новицкий гостеприимно развел руками, когда мы все оказались в просторном кабинете. «Насколько понял, исходя из вашего звонка, вас интересует, кто за последнее время интересовался покупкой колдовских гримуаров. Однако же сразу замечу, что имена я, увы, назвать не смогу. Тайна клиентов, сами понимаете». «Не беспокойтесь», — улыбнулся Волков. «Я просто хотел бы уточнить некоторые моменты по временным срокам. Стажер Зимин, займитесь записью». «Стажер Зимин — это я. А займитесь записью — условный сигнал». Не тревоги, но того, что сыщик в курсе того, что дело нечисто, и тоже на стороже. Дальше начался форменный цирк. Я достал из кармана плаща блокнот и карандаш, задумчиво погрыз его кончик и начал делать пометки. Волков и Новицкий в это время вели беседу на предмет того, не интересовался ли кто в последнее время покупкой или продажей колдовских гримуаров. Разговор велся без озвучивания конкретных имен, но, кажется, оба понимали, о ком идет речь. Новицкий даже достал какой-то бухгалтерский гроссбух из ящика стола и что-то выписывал. Я мимоходом отметил, что записи он делает правой рукой, но все письменные принадлежности у него были на левой стороне стола. Карандаш в моей руке замер над блокнотом. Перед входом в особняк появился кто-то. К сожалению, мои поисковые заклятия не могли сказать большего. Я знал, что это человек, но и только. И в тот же миг померкли огоньки, исходящие от стоящих на посту городовых. Не погасли, но померкли, как у людей, с которыми не все в порядке. Тяжелая рана, потеря сознания, помешательство. Атака? Десяток человек рассредоточен в комнатах и коридорах вокруг кабинета. От самого Новицкого разит кровью, но внешне он спокоен. Никаких лишних движений ни от него, ни от его людей. Кто же тогда вырубил полицейских? Человек Новицкого или кто-то еще? Стажер? Моя заминка не осталась незамеченной сыщиком. Волков напрягся. Новицкий тоже напрягся и бросил взгляд на циферблат серебристых наручных часов. «Кажется, я что-то слышал», — негромко произнес я. Мы все трое обменялись быстрыми взглядами. И я, и сыщик понимали, Новицкий или, что вернее, лже-Новицкий, нас подозревает. И, скорее всего, понимает, что и мы его подозреваем. Нервная ситуация. Достаточно одному из нас начать действовать, как... В коридоре за приоткрытой дверью послышался негромкий стук каблуков, слегка скрипнули дверные петли, а затем в кабинет вошли. Женщина. Нет, пожалуй, что девушка, и при этом достаточно молодая. Точнее сказать было сложно, потому что ее лицо закрывало спускающееся с дамской шляпки вуаль. Простенькое черно-белое платье, длинные женские перчатки на руках. А вот обувь подвела. Тяжелые солдатские сапоги, хотя и небольшого размера, не сочетается с образом. Я пришла за книгой. У незнакомки оказался легкий акцент. Она немного растягивала гласные, родом из Прибалтики. «Простите», — удивленно произнес Новицкий, — «не припомню, чтобы у нас с вами была назначена встреча, сударыня». «Отдай книгу!» Глаза незнакомки под вуалью полыхнули голубым огнем, не в прямом, а в самом что ни на есть буквальном смысле, и я ее моментально узнал. Новицкий выхватил из-под стола револьвер и отлетел назад к стене, снесенный все тем же столом. Волков еще мгновение назад сидел в кресле, но сейчас стоял на ногах, а его тело окружала призрачная аура, похожая на силуэт вставшего на дыбы громадного волка. В дверь за спиной незнакомки ворвались двое человек с револьверами наперевес, еще двое вбежали через вторую дверь и тоже с оружием наперевес. Бандиты долго думать не стали и без колебаний всадили несколько пуль в спину незнакомки. Смешно. Куски свинца разорвали платье на ней, но девушка этого особо не заметила, разве что немного качнулась вперед. Из прорех в ее одежде вырвалась пара щупалец с костяными клинками на концах, которые насквозь пробили обоим бандитам грудь. Вторая пара открыла огонь по мне, но я опередил их, выставив баллистический щит. А когда те прекратили огонь, видя, что кусочки свинца лишь бессильно падают на пол передо мной, я достал оба ствола и спокойно всадил в каждого по пуле из Штайера. Сыщик в это время без проблем отодвинул тяжелый письменный стол и достал из-под него оглушенного и помятого Новицкого. Незнакомка, справившись со своей парой противников, зашагала вперед. «Мне нужна книга», — ровным тоном произнесла она. Щупальца с костяными клинками зависли аккуратно над ее плечами, целясь вперед, будто жало скорпиона. «Лучше стой», — произнес я, нацеливая оба ствола на девушку. Та остановилась, посмотрела на меня из-под вуали горящими огнем глазами. «Уйди», — ровным тоном произнесла незнакомка. «Сама уйди, или я нашпигую тебя свинцом и серебром». Позади незнакомки мелькнул еще один бандит, но тут же отскочил назад и выставил из-за угла двухстволку, выпалив сразу с обоих стволов. Девушку швырнуло вперед, но она смогла устоять на ногах. Мимо меня просвистело несколько картечин. С головы незнакомки сорвало шляпку, платье на спине разодрало в лохмотья. Истинно черные волосы девушки растрепались. Она выпрямилась, оскалилась. Человеческие зубы превратились в черные игловидные клыки. Мелькнул длинный раздвоенный язык. За стеной кто-то с руганью лязгнул затвором двустволки. На пол с лязгом упали стреляные гильзы. Перезаряжается. Я без колебаний вдарил по стене, за которой прятался бандит воздушным тараном, разнеся ее по кирпичику. Ругани стало больше, но заодно послышались и крики боли. Кто-то начал неприцельно стрелять через поднявшуюся завесу пыли. В следующий момент туда уже метнулась незнакомка. Пальцы на правой руке прорвали ткань перчатки, превращаясь в длинное бритвенно-острое лезвие черного цвета, а левая рука до локтя стала одним сплошным черно-красным клинком. Несколько смазанных движений, несколько коротких вскриков, переходящих в булькающие хрипы, и все. «Уходим!» — рыкнул Волков, одной рукой таща за шкирку Новицкого. Я сделал несколько шагов назад, держа место, где была дверь на прицеле. Затем рванул в сторону второго прохода. Навстречу мне попалось еще двое противников, которых я без колебаний уложил из Штайера и перепрыгнул через их тела. Следом за мной вместе со своей ношей быстрым шагом двигался Волков. В дверной проем позади нас врезалось орущее тело и с громким хрустом затихло. Следом в коридор ворвалась незнакомка, ударив щупальцами в сыщика. Тот успел развернуться и закрыться щитом, но его все равно отбросило назад. Новицкий тут же выскользнул из схватки. Девушка вонзила щупальца в стены, а затем буквально швырнула себя вперед, ударив обеими ногами в щит сыщика. Защита моментально лопнула, и незнакомка ударила клинком. Я выстрелил из пистолета, целясь ей в левое плечо. Попал. Девушка дернулась, ее удар сбился, а черно-алое лезвие прошло мимо Волкова. Я врезал по ней воздушным тараном и ее отбросил назад. Но не намного, меньше, чем я ожидал. Так и воткнутые костяные клинки смогли ее затормозить, пропахав глубокие борозды в стенах. «Вы мне не нужны», — сказала девушка. «Отдайте его, и я уйду». «Кто ты и что тебе нужно?» — прорычал я. «Отвечай!» Незнакомка дернулась как от удара, а затем молча рванула вперед, вновь ударив щупальцами. Сыщик отбил их щитом в потолок, а затем я открыл огонь с обоих стволов. Девушка остановилась, будто натолкнувшись на невидимую стену. Платье на ее груди изорвали попадание пуль, но вот только падать она совсем не спешила. Замолчал сначала Штайер, а затем и Лема. Незнакомка слегка склонила голову на бок, а затем сделала шаг вперед. Ни свинец, ни серебро не причинили ей какого-либо ощутимого вреда. Ни крови, ни видимых ран, ничего. «Хех!» — сплюнул кровью очнувшийся Новицкий, который сейчас валялся аккурат между нами и неубиваемой девушкой. «Привет вам, от...» Он сунул руку за пазуху. Я швырнул пистолет себе под ноги, схватил Волкова за шинель и рухнул на пол, увлекая сыщика за собой. За долю мгновения выставил самый мощный баллистический щит, что только мог. И мощнейший взрыв разнес все вокруг, обрушив стены и выбив крышу. Магическая защита тут же лопнула. Щит спас нам с сыщиком жизни, но вот от оглушения не защитил. Да и от контузии, скорее всего, тоже нет. Когда поднятая взрывом пыль немного рассеялась, первым, что я увидел перед собой, был черно-алый щит в человеческий рост и будто бы сделанный из хитина. Затем он пришел в движение, разделившись на две половины, которые начали сворачиваться, пока не превратились в два черных с алыми прожилками щупальца. Незнакомку взрывом, конечно, явно зацепило. От платья остались одни лохмотья. Рукава оборвала, ниже колен ничего, но совсем голой она все-таки не осталась. Большую часть тела покрывала черно-алая хитиновая броня, которая, впрочем, начала постепенно превращаться в обычную человеческую кожу, а полыхающий в ее глазах голубой огонь постепенно угас, и они стали ярко-зелеными. Девушка явно потратила немало сил, чтобы выжить в эпицентре магического взрыва. Она пошатнулась, посмотрела на валяющуюся перед ней оторванную в локте руку с часами с серебристым браслетом, как у Новицкого, и отступила назад. Обе ее руки превратились в обычные человеческие, и незнакомка отступила в остатки разгромленного взрывом кабинета. Я поднялся на ноги, перевел боек револьвера в правой руке, в положение для стрельбы из дробового ствола и призвал искрою вокруг блудшверт в левую руку. Когда я вошел внутрь, то девушка стояла над изувеченным трупом одного из бандитов. Вместо костяных клинков ее щупальца заканчивали десятками тонких черных нитей, которые оплели труп перед ней. Минута, другая, и от него остался лишь сухой костяк, обтянутый, похожий на пергамент, кожей. «Кто ты и что тебе нужно?» — сказал я, целясь в голову девушки из револьвера. «Я уже понял, ты не демон и не отродье той страны. Убивать нас ты тоже особо не горишь желанием. Так кто ты такая? Что ты такое?» «Должна собрать книги», — ровным тоном произнесла незнакомка. «До вас мне дела нет. Либо помогите, либо не мешайте, или убью». «А чем тебе помочь-то?» «Есть 8 книг», — сказала девушка. «2 уже есть, 5 известно где. Нужно найти последнюю». «Ренгбат Атта», — понял я. «А если я скажу, что знаю, где находится последняя часть?» «Знаешь?» Незнакомка повернулась ко мне. «Или просто врешь?» «Врешь». «Ну, может, не знаю точно, а предполагаю». «Решил потратить мое время?» Лицо девушки исказило гримаса. «Решил соврать? Ненавижу, когда врут». Она атаковала молниеносно, ударила обоими щупальцами, от которых я едва успел увернуться, резко сократила дистанцию и взмахнула правой рукой, попытавшись спороть мне живот. Я снова ушел в сторону и отбил блудшвертом ее клинок. Правильно, что не встретил жестким блоком. Сила в замахе незнакомки была совершенно нечеловеческая. Даже с усилением тела я едва смог ей противостоять. Да и вообще моя противница двигалась с невероятной скоростью. Несмотря на всю магию, опыт и навыки, максимум, что я мог, так это просто быть с ней на одном уровне. Новый удар щупальцами, теперь уже поочередно, чтобы мне было тяжелее увернуться. Но я все-таки смог уклониться от обоих выпадов и врезать воздушным кулаком, затормозив свою противницу и перейдя в атаку. Против всех ее приблуд у меня был один недлинный блудшверт и револьвер с одним зарядом, на который, честно говоря, было мало надежды. Но попробовать все равно стоило. Я обрушил на незнакомку град режущих и колющих ударов. Недостаточно сильных, чтобы даже в случае успеха нанести серьезный вред, но достаточно опасных, чтобы их нельзя было игнорировать. Ей пришлось перейти в оборону, отбиваясь и клинком, и когтями, и щупальцами, и даже сделать несколько шагов под моим натиском. Но затем девушка резко оттолкнулась щупальцами от пола, разрывая дистанцию. «Достаточно», — сказала она. «В этом нет смысла». «А если я все-таки знаю, где восьмая книга?» — спросил я. «Вот когда найдешь, тогда и поговорим». «Как мне тебя найти?» «Я сама тебя найду, если понадобится». «А может мне найти того, кому ты служишь, и потолковать с ним?» «Не советую». Лицо незнакомки чуть дрогнуло. Где-то неподалеку послышался звук полицейских сирен. Видимо, оставленный нами в машине водитель поднял тревогу и вызвал подкрепление. Девушка быстро огляделась по сторонам. «Ладно», — сказал я, опуская револьвер. «А имя свое скажешь?» Незнакомка пару мгновений помедлила, но затем все-таки ответила. «Меня зовут Мара». А затем подхватила еще один валяющийся поблизости труп и выскочила через пролом в крыше. Я выдохнул и развеял кровавый меч. «Проклятие! Крепко же меня приложило!» Морщась от боли и прихрамывая, ко мне подошел Волков. «Кто это был? Знаешь ее?» «Сказала, что ее зовут Мара». «И кто же это Мара?» «Та, кто знает кое-какие ответы», — сказал я, убирая револьвер в кобуру. «А еще похоже, что она метаморф. Говорят, что они вымерли сотни лет назад. Получается, кто так говорит, ошибается». «И что нам с этим делать?» — вздохнул сыщик. «Только носителя утраченного дара в городе мне для полного счастья не хватало». «Кое-какие мысли есть», — усмехнулся я. «Разберемся». Конец четвертой книги. Текст читал Олег Кейнс.